Зашел он и к похищенной своей супруге Аснат на женскую половину, поглядел вместе с нею на игры Манасии и Ефрема и поболтал с ней, не сумев скрыть от нее своего волнения перед выходом на подмостки. «Супруг мой», — сказала она, — «дорогой мой повелитель и похититель, что с тобой? Тебе не по себе? Ты прислушиваешься к чему-то и топаешь ногами? У тебя что-то на сердце? Не сыграть ли нам, чтобы ты рассеялся в шашки, или, может быть, приказать нескольким моим служанкам развлечь себя изящными телодвижениями?» Но он ответил: «Нет, девушка, благодарю тебя, не сейчас. У меня в мыслях не шашечные ходы, а совсем другие, и я не могу глядеть, как зритель, на пляски служанок, а должен сам, как лицедей, кривляться в игре, зрителями которой будут Господь и мир. Я должен вернуться в палату приемов, ибо арена там, а для твоих служанок найдется лучшее занятие, чем пляска, ибо пришел я сюда, собственно, для того, чтобы приказать им украсить тебя сверх твоей красоты и попышнее нарядить, а заодно наказать нянькам Манасии и Ефрема вымыть им руки и надеть на них вышитые рубашки, поскольку с минуты на минуту я жду чрезвычайных гостей, которым я хочу представить вас как свою семью, когда будет наконец сказано, кто же он тот человек, которому вы принадлежите. Ну и удивишься же ты, щитоносная дева, тонкая в талии. Будьте только послушны и приукрасьтесь, а уж обо мне вы услышите». С этими словами он поспешил опять на мужскую половину, но ему не удалось предаться чистому ожиданию и любопытству, что он всего охотнее сделал бы, ибо в библиотеке его уже ждали заправилы продовольственного ведомства, которых он сейчас мысленно проклинал за то, что, явившись к нему с делами, докладами и счетами, они лишили его чистого ожидания, и все же он был рад им, потому что ему нужны были статисты. Солнце уже садилось, когда, занятый бумагами, Иосиф, прислушавшись к глухому шуму перед домом, понял, что час пробил, и братья приехали. Маис Ахме, закусив нижнюю губу сильнее, чем когда-либо, вошел с чашей в руке и протянул чашу ему. «У младшего», — сказал он, — «после долгих поисков, они ждут в палате твоего приговора». «Все?» — спросил он. «Все», — ответил толстяк. «Ты видишь, я очень занят», — сказал Иосиф. «Эти господа пришли ко мне не развлекаться, а по делам державным. Ты достаточно долго служишь у меня управляющим, чтобы разбираться, есть ли у меня время на такие безделицы личного свойства, когда я поглощен первоочередными заботами. Ты и те, кого ты доставил, вы подождите». «Подождите, ну, еще немного». И он снова склонился над свитком, который развернул перед ним один из чиновников. Но не в силах прочесть ни слова, через мгновение сказал: «Впрочем, ничто не мешает нам сразу покончить с этим пустяковым судебным делом, с этим случаем преступной неблагодарности. Прошу вас, господа, последовать за мной в палату, где виновные ждут моего приговора». И они окружили его. И, поднявшись на три ступеньки, он вышел из этой комнаты в большую палату и пошел по ковру на возвышение, где стоял его престол. Он сел на него с чашей в руке. Над ним сразу же опустились опахалы, ибо стоило ему сесть на престол, его люди непременно осеняли его ими и обмахивали. Слева, через высокое оконце, мимо колонн и сфинксов, лежачих краснокаменных львов с головой фараона, наклонный, полный пляшущих пылинок пучок лучей падал на группу грешников, которые бросились на землю в нескольких шагах от престола. По обе стороны от них торчали копья. Любопытные челядинцы, повара, спальники, опрыскиватели пола и цветоводы толпились в дверях. «Встаньте, братья!» — сказал Иосиф. «Я, право, не ожидал, что увижу вас перед собой так скоро и по такому поводу. Я многого не ожидал. Не ожидал, что вы обойдете со мной так, как обошлись. Это вы-то, которых я принимал как важный господ. Как я не рад, что ко мне вернулась моя чаша, из которой я пью и по которой гадаю. Вы видите, что я уязвлен, что я до глубины души огорчен вашей грубостью. Мне это просто непонятно. Как могли вы решиться заплатить злом за добро столь грубым образом и посягнуть на привычки такого человека, как я, лишив его чаши, которой он дорожит и дав с нею тягу.